Глава 13. Планы новоиспеченного Форинга. Я сидел на лавке возле дома старосты и наблюдал, как северяне с горящими глазами таскали к берегу все, что только смогли найти. Вот опять они за старое, снова-таки, тянут всякий хлам, который совершенно не нужен и ничего не стоит. Они в своей алчности даже не думают о том, что вся та гора мусора, которую они уже успели накидать, попросту не влезет на корабли. Более того, чтобы забрать все наиболее ценное, хлам, который утащили из рыбацкой деревушки, придется просто выкинуть за борт. Но я не стал препятствовать им. Пытаться объяснить, в чем они неправы, сами потом поймут. Помимо меня в погрузке участвовали абсолютно все. Даже Броди, которому, как мне кажется, найденного должно было хватить с головой. Когда бой в селении закончился, первым делом я отправился к дому старейшины и уже в нем довольно быстро отыскал все тайники и секреты. На мой скромный взгляд, найденных денег там было всего ничего. С десяток золотых монет и мешочек серебряных. Но у Броди так загорелись глаза, что до меня дошло, насколько нищенскими были их прошлые рейды. Что же, это открывает для меня массу перспектив. В конце концов, зачем спешить уходить с острова, жители которого меня в скором времени могут на руках носить? Если, конечно, мне все удастся. Вообще, мне крупно повезло, что перед тем, как мы приплыли сюда, я, выйдя из игры, просмотрел несколько видео на Ютубе. Увидел быт местных в мирное время. Смог понять, как они строятся, обороняются, что из себя представляют их жилища и так далее. Чем лучше понимаешь человека, тем легче догадаться, где бы он хранил свои пожитки, как бы действовал в той или иной ситуации. Собственно, на это и был мой расчет, когда я задумал атаковать поселение. Впрочем, был у меня и план «Б». Если бы защитнички двинулись к рыбацкой деревне, мы бы их попросту перебили по дороге, устроив засаду. Во всяком случае, в прошлый раз у меня все получилось. Тогда, правда, выбили мы не горстку крестьян, пусть раньше и служивших в регулярных войсках, а целый отряд местного аристократа. Но случилось, как случилось, и, как по мне, вполне удачно. Северяне таскали всякий хлам, вроде тряпок, посуды, даже мебели, и начисто игнорировали броню и оружие, имеющиеся в домах. И пока я прямо не приказал собирать это все, никто даже ухом не повел. Нет, я понимаю, конечно, что у местных неудобные короткие мечи, громоздкая и не особо удобная броня и шлемы, но в положении северян брезговать даже этим — предел глупости. Вон, у большинства моих соратников, кроме курток и рубах, больше никакой защиты нет. Мечи вообще только у меня и Рокана. В конце концов, весь этот железный хлам — это же ресурс. Что мешает перековать меч или броню дома? Сделать из местного открытого шлема нечто, что будет более удобным и практичным. Никто об этом не думал. Естественно, зачем тратить деньги? Ведь и так у них все получилось. Без всякой брони, с дерьмовыми, кое-как заточенными топорами. Нет, далеко не все так безалаберно относились к своему оружию и экипировке. Тот же Броди со своим молотом стоил двоих. И племянника своего он нормально вооружил, не зажал. Опять же, приятели Рокана, Торстейн и Хорик, пошли в набег неплохо подготовленными, но это исключение. Остальные же. Тот же Ури с его габаритами смотрелся просто смешно, орудуя в сражении обычным топором, который в его ручище выглядел как детская игрушка. Вот неужели он сам не понимает, что ему нужно что-то другое, способное дать больший урон, быть более эффективным? А главное, оружие, использование которого позволило бы по максимуму задействовать главные преимущества Ури, его огромный рост и силу. «Эй, Нот!» Ну вот, легок на помине. Вспомни Ури, вот и он. «Что ты тут сидишь? Или ты думаешь, добыча сама себя загрузит на корабль?» «Какая добыча?» — делано удивился я. «Вон, целая куча!» Он махнул рукой в сторону берега. «А, это дерьмо!» — усмехнулся я. «Опять собрался загружать на корабли всякий хлам?» «Дерьмо? Йотунова хворь, Нот! Мне порядком надоели твои шуточки. С чего эти трофеи ты считаешь недостойными?» «С того, что это хлам!» — пожал я плечами. «Ты...» Он надулся. На лице появились багровые пятна, отчего больше напоминал эдакую жабу, чем человека. «Может быть, у нодов это и хлам, но нам все это пригодится. Придет зима, и я погляжу, как тебе поможет твой Орин». «Один», — поправил я его. «Плевать!» — заорал он. «Что тебе от меня надо?» — спросил я его спокойно. «Грузить весь этот хлам? «Я на него не претендую. Мне он не нужен, так что таскай его сам, раз он тебе так уж необходим». «Что ж для тебя не хлам?» — спросил воин, тащивший на себе тяжелый мешок. «Что, как по мне, не хлам?» — переспросил я и задумался. Пока я обдумывал ответ, тщательно взвешивал слова, я надеялся все же убедить викингов в своей правоте, хотя я и понимал их жадность простыми словами, перспективами и обещаниями не победить, но попытаться стоило. Когда я наконец заговорил, моих слов дожидалось уже человек 7, включая Ури, Бродди, Хватти и даже Рокана. «Я считаю, что в первую очередь мы должны забрать отсюда оружие, броню и инструменты. Все это нам пригодится. Все это можно переделать в нормальное оружие, броню, шлемы». «Оно займет кучу места. Это хлам!» — возразил Ури. «А тебя устраивает махать этим твоим топором?» Я кивнул на топорик, торчащий у него из-за пояса, на фоне гиганта, выглядящего как игрушка. «Он достался мне от отца. Грозное и надежное оружие». «Не спорю», — хмыкнул я. «А он тебе не жмет?» Ури не нашелся, что ответить, лишь лоб наморщил. Зато остальные расплылись в улыбках. Похоже, они разделяли мое мнение. Такому здоровяку, как Ури, ходить с мелким оружием было как минимум глупо. «Мне кажется, тебе бы больше подошла боевая секира. С твоей силой ты мог бы убивать сразу нескольких противников одним ударом». Я решил подлить немного лести, но не прошло. «Сделать оружие стоит денег. Где нам их взять, Нот?» «Вот правильно мыслит. Вопрос как раз вовремя. Мы плохо подготовлены к бою с опытными противниками. Если бы у каждого из вас была броня, хорошее оружие, можно было бы рискнуть. На юге можно добыть очень богатые трофеи, но нам они сейчас просто не по зубам». Мои слова заставили всех задуматься. Всех, кроме Ури. «Это сказки для нудов». «Ну хорошо, пусть так», — кивнул я. «А зачем мы тащим домой зерно, рыбу, овощи? Неужели это все не растет у нас?» «Мы не знаем, насколько удачным будет урожай», — ответил кто-то. «Ведь мы сами ушли на юг. За нашей землей никто не смотрит. А вдруг вообще ничего не взойдет?» «Вот», — согласился я. «Так, быть может, стоит взять с собой не хлам, а трэллов? Они бы прекрасно справлялись с работой в полях, пока мы сами искали бы золото и серебро, южан». Большинство присутствующих задумалось над моими словами, но, конечно же, Ури был в корне со мной не согласен. «У нас слишком маленькие корабли, чтобы тащить еще и трэлов, Нот. Мы возьмем те трофеи, какие я и сказал». Он ткнул пальцем в сторону горы мусора, которую он гордо назвал трофеями. «А кто ты такой, Ури? Почему ты решил, что твои приказы чего-то стоят?» «Кто я такой?» — взревел Ури. «Да я...» «Согласился сделать меня форингом. Обещал не спорить с моими приказами», — напомнил ему я, и Ури тут же осекся. Но, судя по его взгляду, он уже был в шаге от того, чтобы вызвать меня на Хольмганг. Дуэль. «Мне этого точно не надо. Если убью его, это не пойдет мне на пользу. Во всяком случае, осложнит мои планы, которые у меня недавно появились». «Я понимаю. Быть может, я в чем-то не прав. Что-то не знаю. Поэтому и не даю приказа брать трэллов. Хотя мог бы, ведь я ваш форинг, ведь так?» Воины закивали, одобрительно загудили. «Так объясните же мне тогда, где я не прав? Почему нельзя сделать так, как я предлагаю?» «Мы не можем взять трэллов», — заявил Броди. «В этом селении остались лишь старики, женщины и дети. Они будут плохими трэллами. Проку от них мало, лишь будут съедать припасы». «В этот раз да», — кивнул я. «Но почему не взять трэллов в следующий раз? И чтобы это было легче сделать, почему не взять отсюда оружие и броню?» «Потому что больше ничего не поместится в наши корабли», — снова ответил мне Броди. «Мы можем надеть броню», — предложил я. «Ну, все равно наши корабли слишком малы, чтобы брать трэллов». «Тогда, быть может, нам нужно построить новые корабли?» «Ха!» — встрял Ури. «Наш остров славится своими быстрыми и юркими кораблями. Мы не строим большие дракары. У нас просто нет таких мастеров и столько леса». «Значит, нужно добыть золота столько, чтобы такой дракар можно было купить у соседей», — предложил я. «У кого? У Конунга? Стоит заявиться к нему с золотом, как он тут же перережет тебе горло», — сказал кто-то. Раньше корабль можно было купить на Вестленде, но теперь...» Но теперь Вестленд перестал быть центром торговли. Конунг атакует его чуть ли не каждое лето. Это все я прекрасно знал. «Есть еще Альмерки. Есть и другие острова Ярлства Халланд. Почему не купить корабль у них?» Северяне вновь задумались. «В этот раз берите все, что считаете нужным», — заявил я. «Но в следующий набег нужно идти подготовленными. Для этого и нужно оружие южан. И от этого зависит, как много мы сможем добыть трофеев». Народ согласно закивал. Даже Ури не стал спорить. Вскоре погрузка продолжилась, но уже с учетом моих пожеланий. Северяне притащили к берегу все найденное у местных оружие и доспехи, если можно было назвать так этот хлам. Ну а ближе к вечеру мы уже были готовы к отплытию. Перед тем, как отправиться, мы уложили тела наших погибших воинов в рыбацкие лодчонки, что стояли на берегу, пустили их в море и подожгли, согласно традициям северян. В этом мире не только знатные викинги, но и рядовые бойцы имели право на подобные похороны. Когда я уже шел к Драккару, заметил мигающий значок входящего сообщения. Очень интересно, кто это? А главное, как смог меня найти? Ведь пока я никого из знакомых игроков не встретил. Общий чат провинции. Кем бы то ни был род, тебе конец. Ха, теперь я точно знаю, где был игрок, из-за которого я не мог ускорить путешествие. Судя по его сообщению, он местный дворянин. И, видимо, разорение нами деревни и селения, наверняка принадлежавших ему, очень сильно беднягу разозлили. Почему беднягу? Да потому что ничего он мне уже сделать не сможет. Бугуртить и слать в чат гневные и угрожающие сообщения — вот его максимум. Поэтому я даже ничего отвечать ему не стал. Едва только драккары отошли от берега, я вышел из игры. Были у меня более важные дела, чем несколько реальных часов созерцать виртуальные морские волны, пусть выполненные неимоверно качественно и реалистично. А промотать путешествие, как я уже выяснил, у меня не получится. На оставленной земле сидит игрок, спылающий от гнева пятой точкой. Пока викинги вместе с моим персонажем возвращались из набега, прыгали по волнам, я покинул игру, вылез из капсулы. И первым делом тут же начал вызванивать древня. К моему большому удивлению, он на звонок ответил. «Сколько можно?» Вместо приветствия я сразу начал возмущаться. «Тебе вообще можно дозвониться? Нельзя было сообщение, что ли, скинуть когда-то вне игры?» «А ты сам чего не сбросил?» Насмешливо отозвался древень. «Или ты думаешь, у меня иначе? Когда есть возможность, тогда и выхожу в реал». «Что там у нас вообще происходит?» Уже гораздо более спокойным тоном спросил я, осознав, что был несколько неправ, наезжая так на приятеля. «Да что там у нас нового?» — вздохнул древень. «Куча всего. Проще сказать, что осталось по-старому». Проговорили мы около часа. И если коротко говорить о смысле всего разговора, моего ярлства или даже конунгства больше не было. Нет, народ еще как-то старался держаться вместе, но все же единого командования уже не существовало. На осколках моего ярлства, объединившего множество островов, выросло новое — ярлство Одлар во главе с Р-Атором. Ну а после его смерти бразды правления принял Рагнар. В ярлство входил сам Одлар вместе со столицей Лейрой, а также еще два соседних острова — Йорм и Эстрегет. Рядом Нуки правил своей длинной землей. Все они вместе сражались с ярлством Скорохейм, которым правил дядя Ратора Р-Ам. Помогали Вестланду и владевшему им Владимиру Григорьевичу отбиваться от сил конунга. Да вот только в последний раз конунг их перехитрил. Смог перехватить флот Рагнара, разбить его. В ходе этого боя, к слову, и погиб Р-Атор, тот самый персонаж, которым я хотел продолжить игру. На данный момент и Нуки, и Рагнар сидели на месте, обороняя свои земли от периодических нападений Р-Ама. Тот пока не предпринимал попыток начать полномасштабное вторжение. Как я уже и говорил, не успев договориться с ютландцами. Однако шанс того, что они найдут компромисс, рос с каждым днем. К слову, ютландцы и их ярл, за которого играл Холодов, наглый мажор и сыночек генерального директора Нордхарда, пока что сюда, на восточные острова, не лезли. Конунг набрался сил и сейчас не только пытался захватить Вестланд, но еще и нещадно бил ютландцев. Ну, оно и понятно. Очень уж разрослось их ярлство, тем самым угрожая власти Сигурда и его конунгству. так что северяне сейчас пускали кровь друг другу, совершенно не вмешиваясь в дела жителей континента, что был южнее. А зря. Если на островах не будет мира, не будет единого правителя, на викингах Нордхарда можно будет скоро ставить крест. Какой-нибудь предприимчивый игрок сколотит флот и армию, придет сюда и вырежет всех поодиночке. Впрочем, это еще будет не скоро, так что время исправить ситуацию есть. Что еще интересного рассказал мне Древень? Да ничего, в принципе. Сам он, его воины, а также объединившиеся с ним жители Таарока, которые присоединились к моему старому персонажу до того, как он погиб, занимались исключительно грабежами. Ничего нового они придумывать не стали и периодически налетали на поселение Шиала, королевство, что много восточнее того места, где только что был я. Проще говоря, стали эдакими морскими кочевниками, не имеющими собственного дома. С Древним мы вроде как договорились о встрече, но не факт, что все у нас получится. А встретиться надо было. Как оказалось, пока я в игре не встречу персонажа, не могу ему отправлять сообщение. Вообще, общаться с ним внутри игры будет невозможно. Древень, кстати, что-то мне рассказывал о новой системе чата и этих самых мессенджеров, но я не придавал этому значения. Тем более у Древня был талант объяснять простые вещи крайне сложным языком. Так что переспрашивать и вытягивать из него все клещами, выслушивать крайне длинные объяснения еще раз, желания не было. Сам разберусь, как придет время. После разговора с Древним попытался я связаться и с Владимиром Григорьевичем. И что вы думаете? Он тоже ответил. День какой-то сегодня. Странный. Но странности его меня радуют. По большому счету, у Владимира Григорьевича, как у ярла Вестланда, я банально хотел узнать обстановку, а также пытался выклинчить корабль. Однако второй вопрос отпал сразу, как только я узнал, что Вестланд в очередной раз атакован конунгом, а самый крупный город острова, а возможно и всех островов, находится в осаде. Не думаю, что у Сигурда получится его взять, оборона там солидная, город попросту неприступен, а учитывая, что Владимир Григорьевич давно уже начал строить баллистические орудия, причем самых разных типов, людям конунга я не завидую. Вестланд Сигурду не достанется. Да вот только и мне облом. Ни корабль выпросить, ни приплыть туда, чтобы торговать, не получится. С другой стороны, можно убедить своих коллег по набегу вновь идти на юг. Если конунг на Вестланде, то нашему острову ничего не угрожает. Чего бы ему сюда лезть, когда он там осаду держит? После телефонных разговоров я вновь полез в сеть и довольно быстро нашел видео одного из игроков. Он отыгрывал роль одного из воинов конунга, и я довольно быстро смог убедиться, что город им не взять. Владимир Григорьевич подготовил его к осаде. Чего тут только не было. Баллисты, катапульты, внушительного вида арбалеты, горячее масло, льющееся со стен. Что ж, Вестланд будет держаться еще долго. А вот что будет с Одларом? Я, честно говоря, был в замешательстве. Откуда Рам смог взять столько войск, что с ним не могли справиться Рагнар и Нуки? Хотя... Я ведь совершенно не представлял, насколько сильно им досталось, когда конунг поймал их корабли в море. Со слов Древня, битва там была эпическая, и много людей сгубили обе стороны. Да чего там говорить, если один из полководцев погиб, значит, рубка была просто отчаянная. В игру я вернулся слишком рано. Берег Хойта еще даже не показался, хотя северяне на обоих дракарах усиленно вытягивали шеи, то и дело вскакивали со своих мест, пытаясь рассмотреть родной остров. «Надеюсь, конунг не сжег наши дома дотла, пока мы были на юге», — проворчал Бродди. «Нет, он вновь осаждает Вестланд», — ляпнул я и тут же прикусил язык. «Откуда ты знаешь?» — удивленно глядя на меня, спросил Хватти. Я лихорадочно соображал, что ответить. Как и в прошлый раз, я не вовремя показал свою осведомленность. Ну и как теперь выкручиваться?